Для того, чтобы организовать съемки, Кейву понадобился час. Настоящий профессионал в своем деле. Он собрал всех, кто должен был участвовать в этом громком проекте. Тех, кто не смог все бросить, быстро заменили другими. Кабинет Дьюмана превратился в мою личную гримерку, а съемку решено было делать в большом холле с диванами, который сам по себе был произведением искусства. Вокруг носились стилисты, пахло кофе и пиццей. Постоянно что-то где-то падало, орали люди и звонили мобильники. Банни примчался через 30 минут. «Что случилось? Какая муха Дьюмана укусила?» «Скорее бешеная гиена», — оглянулась я от окна. «Так ему понравилось?» Приблизился он к моему лицу, заглядывая в глаза. «Я тебе потом расскажу», — отвернулась, завидев в дверях Кейва. «А про шрам что сказал?» «В этом все и дело, он такой же». Банни округлил глаза, выпрямляясь, а я впервые подумала, что не стоило ему всего говорить изначально, мало ли, что могло грозить за это знание другу. «Банни», — подошел к нам Кейв, — «что ты еще тут делаешь? Быстро на укладку?» Когда друг озадаченно направился в другой конец кабинета, Кейв, протянув чашку кофе, впервые заговорил со мной. «Что случилось? На тебе лица нет». Настороженно взглянул на меня. «Интересно, что ему сразу же мешало подойти? Лицо у меня не поменялось за этот час?» «Ты это спрашиваешь теперь?» Спрятала нос в кружку. «Неважно, Кейв. Главное, съемка состоится. Давай не будем портить друг другу рабочего настроения». «Так». Он поймал пальцами мой подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. «Одно твое слово, и я сверну эту съемку». Я раскрыла широко глаза, глядя на своего агента. Неужели действительно откажется? Губы тронула злая усмешка. Как же? Сначала напустил сюда столько людей, а потом пришел вешать всю ответственность за последствия на меня. Давно я себя не чувствовала такой одинокой против всего мира. «Все нормально», — мотнула головой, освобождаясь от его пальцев. «Мы профи. Давай сделаем все так, чтобы Дьюман уделался от счастья. Все, что я успела передумать за этот час, сложно было уместить в голове. Значит, звери просто так разгуливают среди людей и спокойно покупают тех из них, кто подходит им генетически. По крайней мере, у Дьюмана нехилая власть и деньги, раз он смог позволить себе купить меня. Стоимость впечатляла. Интересно, все потенциальные пары для них обходятся так дорого? Что ждать от того зверя, метку которого я носила на шее? Кто он? Хотелось надеяться, что он сдох от потери крови, а мне все же своеобразно повезло не стать приобретением Дьюмана. Только меня не купили, а судя по поведению хозяина коллекции, испортили. И он подчеркивал это в каждом слове и жесте, когда началась съемка. Заставлял себя чувствовать зверюшкой, от которой он может требовать всего, что захочет. Белье он одобрил такое, что я казалась голой. Телесного цвета комплект без швов плотно облегал фигуру, а затереть его на фото при постпродакшене не составит труда. Дьюман требовал образ дорогой похотливой шлюхи, капель по телу, мокрых волос, раскрытых на вдохе губ, и я отыгрывала его, наслаждаясь злым похотливым блеском в его глазах. «Теперь готовьте комплект с черным бриллиантом», скомандовал он после очередного раунда. Обстановка в помещении была жаркой, как и на любой съемке, только я плавилась не от софитов, и то, что меня периодами обрызгивали водной вуалью, не остужало. Когда в сопровождении охраны внесли очередной комплект, Дьюман уже был рядом. «Я не ошибся с выбором», усмехнулся многозначительно, поднимая с подноса очередное украшение. «Ни одно еще не переиграло тебя». «Изысканный комплект мог бы получиться, если забыть, что этот мужчина меня купил», с его слов. Но стоило переставать верить в этот бред, пальцы сами находили метку на шее, возвращая в мою реальность. Я не интересовалась камнями и украшениями, но когда мою шею плотно обнял ошейник из белого золота с черным непроницаемым камнем в центре, у меня сперло дыхание. Этот бриллиант обладал такой энергетикой, будто был живым, как зверь. Я будто почувствовала руку на горле, уверенность как ветром сдула. Дыхание стало тяжелым, а в груди забился страх. Блеск в глазах Дьюмана стал ярче. Я впервые задумалась, отпустит он меня после съемки вообще? Что потом? Как он собирается ждать выкупа? И будто услышав мои вопросы, Дастин наклонился ближе. «Я не отдам тебя ему», – прошептал мне на ухо, и кожа покрылась мурашками. Но стоило бросить взгляд на двери, и ноги едва не подкосились. Я не рухнула под тяжестью бриллианта только потому, что мне будто штырь вогнали в позвоночник. Я не знаю как, но я точно знала, это он. В дверях стоял мужчина, такой, что на его фоне мерк даже бриллиант у меня на шее. Нет, он не сверкал, но он завораживал энергетикой, закручивая вокруг всеобщее внимание. Куча народу вокруг притихла при его появлении. Черный костюм и режущий взгляд. Я не видела цвета его глаз, но того, как он смотрел, было достаточно, чтобы начать задыхаться. Лет 35 на вид, короткие светлые волосы и губы. Такие не забудешь, когда они – все, что можно было рассмотреть, помимо черной маски. Когда он подошел к нам с Дьюманом, у меня, казалось, уже даже сердце не колотится. «Мистер Дьюман», – изогнул губы посетитель, но смотрел только на меня. «Мистер Хауэр», – оглянулся Дьюман, замечая гостя. «Какой сюрприз!» Мужчины пожали друг другу руки, а я облизала пересохшие губы. Бриллиант на шее будто потянулся к себе подобному, а следом потянул и меня. «Да». От его «да» ноги сами сжались, а перед глазами поплыло на короткий миг. «Какими судьбами?» Дьюман не был рад визиту, но, вероятно, и в звериной среде имелись какие-то правила приличия, очень смахивающие на человеческие. «Мне нужно что-то особенное, мистер Дьюман». И его взгляд снова оказался на моем лице, тут же изящно соскальзывая на шею. «Для особенной женщины». «Слышал, что у вас скоро помолвка», — натянуто улыбнулся Дьюман. «Поздравляю». «Спасибо». Я чувствовала, он смотрит на меня, но не могла больше отвечать ему тем же. «Я прошу прощения за вторжение», — продолжал тот, кого Дьюман назвал мистером Хауэром. «Но мне сказали, вы на работе, а я только прилетел из Акуина». «У меня съемки новой коллекции», — повел рукой в сторону софитов Дьюман. «Но для вас я всегда свободен. Кофе или что-то покрепче?» «Можно кофе». Я чувствовала, он улыбается. «Я не помешаю?» «Конечно нет, Аарон. Прошу». «Аарон. Теперь я знала его имя». «Продолжайте», — приказал Дьюман, уводя гостя в сторону дивана, а ко мне подлетел Кейв в сопровождении визажиста со стилистом. Все они разом развили вокруг бурную деятельность, но меня будто вынесло в параллельную вселенную. Я смотрела в спину зверю и дрожала. Не знаю почему, но из этих двоих зверем был скорее тот, который оставил мне метку. Дьюман стоял рядом, они о чем-то говорили, но я ясно видела, не дотягивает он до своего собеседника. И разница между ними была такая же, как между этим бриллиантом у меня на шее и стеклянным камнем, что украшает холл на постаменте за дверью. Да, искусно подсвеченный и в правильном антураже он кажется дорогим и притягательным, но по сути остается стеклом. Гость Дьюмана двигался с нечеловеческой грацией, будто перетекая в пространстве, и каждое его движение вызывало внутри пульсацию вороха эмоций. Зачем он пришел? Если за мной, что тогда за спектакль? «Малышка, работаем», — позвал Кейв. Следующие полчаса были самые тяжелые в моей карьере. Каждая вспышка казалась выстрелом. Я чувствовала взгляд зверя и уже не играла шлюху. Я ей была. Метка на шее мягко пульсировала теплом, будто заискивая перед хозяином, а я готова была содрать ее вместе с кожей. Когда Кейв скомандовал перерыв, я думала рухну, уже развернулась к выходу, чтобы любой ценой найти доступ холодного воздуха, но голос Дьюмана ударил в спину. «Тиана». Обернувшись, я посмотрела в сторону диванов. Зверь на меня не смотрел, и только благодаря этому у меня получилось не кинуться бежать. Не могла назвать его Аарон даже про себя. Он был зверем. Не успела подойти, Дьюман протянул ко мне руку, будто я была его собственностью. «Мистер Хауэр хотел взглянуть на бриллиант ближе, и он взял меня за руку. «Пожалуйста?» Я перевела взгляд на зверя. На его лице произошли едва уловимые метаморфозы за то время, пока нас разделяли несколько метров и вспышки камеры. Он смотрел на меня снизу, не вставая, и мне казалось, во взгляде читается удивление. Черты его лица заострились, взгляд потемнел. «Идеально!» Голос охрип. Он перевел взгляд на Дьюмана. «Я заберу у вас эту редкую красоту». В это мгновение глаза зверя блеснули темно-красным всполохом, а желваки прорисовались всем рельефом. Красивый, обжигающий холодной красотой, как настоящий хищник. Любоваться можно, трогать нет. Убьет. «Отличный выбор». Дьюман был удивлен. «Действительно редкий камень. Только его покупатель говорил не о камне. И ваша невеста будет его носить?» Усмехнулась криво, глядя на зверя. «Будет». Если бы он сейчас сказал, что параллельные линии пересекаются, те бы пересеклись незамедлительно, высекая сноп искр. Мне ее жаль. Я чувствовала себя как под кайфом, передоз эмоций и черт знает еще чего, но мне вдруг захотелось наклониться и поцеловать ублюдка так, чтобы вырубить этот его звериный голодный взгляд, которым он меня колупал. «Она у меня зубастая», — смущенно усмехнулся Дьюман, отдергивая меня за руку. «Она не у тебя», — вдруг поднялся зверь, выпрямляясь передо мной в полный рост. «Метка на ней». Наши взгляды встретились, он будто заклеймил меня, будто метки недостаточно. Ошейник показался вдруг таким уместным. «Не твоя». Он бросил на Дьюмана короткий взгляд. «До встречи, мистер Дьюман». И снова вернулся ко мне. «Теа?» Я смотрела, как он уходит, и чувствовала, что больше не могу. Штырь вынули, и ноги задрожали. Я бы упала, если бы Дьюман не подхватил на руки. Это был он, Банни. Мы сидели с другом на нашей кухне, которую уже не чаяла увидеть, и пили кофе. За окном светало, начинался новый день, только не для меня. У меня продолжался кошмар. Дьюман отправил меня домой почти сразу после ухода Аарона Хауэра. Встреча со зверем вымотала так, будто я двое суток работала на площадке без отдыха. Банни смотрел на меня красными от недосыпа и сигаретного дыма глазами и беспомощно сжимал кружку ладонями. «Откуда ты знаешь?» «Просто знаю. И еще губы. Это все, что я разглядела в больнице». «Бред какой-то». Банни поднялся и подошел к окну. «Сдай меня в дурку», — закатила глаза, «если считаешь, что я гоню». «Дьюман, потом этот», — резко обернулся он. «Они что, так спокойно разгуливают среди нас?» «Они не разгуливают, они управляют нами». Я уже изучила все, что можно было вытащить из сети на Аарона Хауэра. 36 лет, не женат, но помолвлен с дочерью владельца банка Central Crichton. Об их помолвке из светских страниц можно собрать книгу. Сам Аарон Хауэр, управляющий компанией Black and Gold Industries, и сын ее владельца Денвера Хауэра, нефтяного магната. Что этот миллиардер делал весь в крови в пригородной больнице? «Я еще мог бы допустить, что на тебя напали ночью в больнице, тип в маске, но что эти типы в костюмах, те самые монстры?» «Может, нам разъехаться?» Поджала я под себя ноги и обняла коленки. «Я боюсь за тебя». «Нет, Теа, ты во всем этом дерьме оказалась из-за меня». Он с трудом провел пятерней по волосам, продираясь между лакированными прядями. «Поэтому даже не думай». Я улыбнулась. «Банни, такой Банни!» Трясся от страха, но все равно не отступал. Мы с ним так и штурмовали агентство на заре карьеры. Я впереди, он в тылу, но всегда подтолкнет, если начну сдаваться. Но не на этот раз. «А классно было», — усмехнулась я. «Ты смотрелся охеренно в той рубашке с заколкой из черного бриллианта». Он невесело усмехнулся. «Давай уедем. Соберем манатки и свалим на побережье». Я думала об этом, но Дьюман развеял надежды на то, что от него можно сбежать. «Гонорара хватит, чтобы затереться где-нибудь минимум на полгода», — продолжал азартно Банни. «У меня во дворе стоит его охрана». Устало выдохнула. «Теперь я вообще вряд ли куда-то выйду, кроме как к Дьюману. Его обещание не отдать меня тому, другому, не сулило ничего хорошего». «Что?» Банни кинулся к окну. «Где?» «Черный лимузин, который нас привез». «Черт!» «Ты, к сожалению, не самый умный. Пожалуй, я плечами». «Дьюман что, собирается отобрать тебя у этого, который приходил вчера?» Обернулся Банни. «Не знаю». Пожала плечами. Внутри кипела беспомощная злость. «Да кто эти монстры, чтобы решать за меня, что мне делать и с кем быть? Мало того, что не люди, так еще и обладающие властью. Как же не повезло. Нет, не в больнице, хотя там тоже. Пока я думала, что вся жизнь в моих руках, пахала как проклятая за свое счастье есть по утрам круассан и бекон, мою судьбу уже определили совсем на другом уровне, почти на небе, потому что сверкающий офис Duke Corporation напоминал небесную канцелярию. Интересно, этот Аарон Хауэр, зачем он приходил? Почему не сказал, что метка его? Или приличные звери не бегают по ночам в маске и не попадают полуживыми в больницу? Тогда да. Он будет заинтересован в том, чтобы скрыть обстоятельства появления его метки на непринадлежащей ему женщине. Интересно, а Дьюман, как он собирается не отдать меня? И что за смена настроения? Сначала он готов был ждать выкупа, а потом вдруг резко передумал и решил оставить себе. «Пошли спать», — тряхнула я головой. «Энергию надо было экономить». Пусть все это и казалось тупиком, но хотя бы потрепать нервы этим ублюдкам надо, а для этого нужно отдохнуть. «Иди, я не хочу», — мотнул головой друг, беспокойно глядя в окно. «Окей», — поднялась тяжело. Чувствовала себя разбитой и смертельно уставшей. И уснула, едва донесла голову до подушки. Разбудил меня телефонный звонок. Не соображая, где я и что происходит, надавила на кнопку ответа. «Привет», — ошпарила меня знакомым голосом. Я подскочила на кровати, оглядываясь. За окном темно, голова болит, а тело ноет так, будто я вчера отзанималась в спортзале на месяц вперед. «Сейчас начало шестого. Не дождался моего ответа зверь. 8 у тебя со мной ужин». Я моргнула. «Ужин? С тобой?» «Ты у меня сообразительная». Слышала, что усмехается. «Я не у тебя». «Не осталась в долгу. Если ты не в курсе, меня уже купили». Он немного помолчал. «В моем мире, Теа, кто поставил метку, тот и вправе». «Дьюман с тобой вряд ли согласится. У меня под окнами его охрана». «Я его уже уговорил». Я поднялась с кровати и, пошатываясь, подошла к окну. Действительно, никакого лимузина под окном больше не было. «За тобой заедут около 8». И в трубке послышались гудки. Я отбросила мобильный и потерла лицо. Какого черта происходит? Нет, меня не беспокоило, что там решили Дьюман и Хауэр. Меня интересовало, как из этого вырваться. «Банни?» – позвала друга, но он не откликнулся. Не найдя его в кухне, я отправилась в душ. Договориться со зверем? Возможно ли? Что ему нужно от меня? Может, мы обсудим, как мне избавиться от метки?» Со слов Дьюмана, Хауэр пометил меня чуть ли не против воли. Потеря крови, как я поняла, лишила его выбора. Но теперь, когда он пришел в себя, возможно, мы поговорим. Ведь у него есть невеста, и какая-то модель ему пятном на репутации не нужна. Хорошая логическая цепочка. О Дюмане я решила пока не думать. Убрал свой конвой под окнами. Отлично. Стоя под горячими струями, я почти успокоилась. В квартире хлопнула дверь, а потом в ванную ворвался взбудораженный Банни. «Ты... Дюман мертв». «Договориться? Со зверем?» «Зверю повезло, что он не позвонил сейчас. Хрен бы я согласилась с ним встречаться». «Твою мать!» Я чуть не поскользнулась в ванне, вываливаясь из-за шторки и падая Банни в руки. «Когда? Как?» «Его нашли в кабинете», — сбивчиво затараторил друг, ставя меня на ноги. «С перерезанным горлом. Куда мы влипли, Тея, куда?» — зашептал Банни обреченно, пытаясь прижать меня к себе. Но я высвободилась из его рук и, замотавшись в полотенце, вышла из ванной. «Сделай кофе и что-нибудь поесть». Но от Банни в истерике оказалось совсем немного толка. Он разбил мою чашку, обжегся горячим паром кофеварки и перевернул сахарницу. Меня это все достало, и я усадила его за стол. «Успокойся», — рявкнула. Терпеть не могла истерики, тем более мужские. «Вариантов нет. Сейчас у меня встреча с Хауэром». Но стоило произнести это имя, Банни побледнел еще больше. «Зачем?» — еле слышно прошептал он. «Слушай, мы же знали, что сдохнем молодыми», — попыталась пошутить. «Хотя с чего? Работать на износ мы с ним завязали и образ жизни вели вполне здоровый. Я даже курить почти бросила, если бы не та ночь в больнице». «Я передумал сдыхать молодым», — огрызнулся он. «Где ты был, кстати?» Чашка с кофе в руках и ее горьковатый аромат — привычно взбодрил. «В магазине. Там и услышал новость. Банни машинально взял кружку из моих рук. Причем полиция подозревает кого-то из тех, кого Кейв согласовал для замены. Дьюман так спешил со съемкой, что нарушил все мыслимые правила безопасности. Службы Дьюмана не проверили тех, кого пришлось заменять экстренно из-за форс-мажорной съемки, а Дьюман закрыл на это глаза. Теперь... Со слов полиции, сам директор корпорации убит, а одно из украшений коллекции пропало. «Твою мать! Нас всех начнут трясти!» Прикрыл он глаза. «Ну и что?» – зарычала я. «Пусть. Дашь показания. Это не смертельно». «Ты знаешь, как в полиции к геям относятся?» Состроил он бровки домиком. «Ой, прекрати!» – закатила глаза. «У тебя не написано на лбу». Меня совершенно не волновала полиция. То, что с Дьюманом расправился Аарон, у меня практически сомнений не было. Быстро он решает проблемы. Осталось выяснить, кем он считает меня. Банни сидел на кровати в своей кислотно-зеленой пижаме с миской мороженого и разве что не трясся. Чмокнув его в лоб, я выбежала из квартиры. На мобильный пришло сухое подтверждение, что меня уже ждут, как оказалось, уже у лифта. «Мисс Мэлори», — шагнул навстречу распахнувшимся створкам высокий темнокожий мужчина в сером костюме. «Доброго вечера». «И вам?» — выдавила на вдохе. «Я Клауд Найф», — представился он, учтиво кивая. «Мы теперь часто будем видеться, поэтому зовите меня просто Клауд». Это обещание странным образом обнадежило. Я имела все шансы не оказаться в списке, помеченном красным крестиком. Хауэр не присылал за мной лимузин. Практичный дорогой седан чем-то напоминал самого зверя. Ему не надо выпендриваться, чтобы привлекать внимание. Но стоило водителю нажать на педаль, машина отзывчиво зарычала, бросаясь с территории жилого комплекса на крайнюю скоростную полосу. Хоть меня и приглашали на ужин, я понятия не имела, как одеваться. В итоге надела черные облегающие джинсы и пиджак с блузкой. волосы бросила естественно вьющимися с прямым пробором, не умела делать прически, но когда мы остановились у фасада отеля «Гранд», поняла, что ошиблась с выбором гардероба. Сюда бы подошло вечернее черное платье и шпильки. «Прошу, мисс». Клауд подал мне руку. «Интересно, он со всеми так учтив или получил какие-то особые распоряжения на мой счет? Типа, быть обходительным за душу сам». Развлекая себя этими глупыми мыслями, я старалась не трястись, когда мы шли к лифтам через сверкающий холл. Пока было людно, я почти успокоилась, но когда лифт открылся в ресторане на верхнем этаже, приглушенный свет и мрачный интерьер снова спустили дрожь с поводка. А когда администратор повел на второй ярус заведения, где еще мрачнее и тише, я уже готова была дать дёру. Клауд отстал от меня, только когда я попала на прицел холодного сосредоточенного взгляда зверя. Он стоял у столика в углу в общем зале. Не знала, спасет меня это или нет, но стало легче оказаться запертой с ним в какой-нибудь кабинке не хотелось. «Теа?» Еле заметно склонил он голову, стоило приблизиться, но взгляда не спустил. «Садись». «Мистер Хауэр», официоз смешил. «У этих зверей все как у людей, даже слишком. Костюм, ресторан, охрана...» «Что будешь?» Он обошел меня и отодвинул стул, а я снова подавила порыв рвануться к выходу. «Интересно, сколько пробегу, и будет ли он предлагать потом выпить?» «Я не пью». Медленно опустилась на стул. «Я знаю». Он сел напротив. «Знаю о тебе все». И ни капли смущения. Спокойный, взвешенный взгляд, тяжелый ровно настолько, чтобы не переломать меня к чертям. «Не повезло?» Мягко сказано. «Ты убьешь меня?» Устала нервничать. Когда не обнаружила на его лице и тени удивления, по спине скользнула капля холодного пота. Я облизала губы, чувствуя от беспомощности неприятную тяжесть в груди. Однажды в детстве я себя уже чувствовала так, когда своровала у соседа курицу, и его старшие сыновья загнали меня в угол своего участка. Тогда не было сомнений. Убьют. «Нет». Он моргнул и добавил будто с сожалением. «Не могу». «Сочувствую», не сдержалась от сарказма. «Не любишь легких выходов из ситуации?» Губы мужчины тронула довольная усмешка, взгляд заблестел. «На этот раз весь мой жизненный опыт отказал, когда увидел тебя вчера с ним». «Я, пожалуй, выпью. Отмену смерти стоило отпраздновать». Он, понимающе кивнул и, подозвав официанта, заказал какое-то вино. Следил за мной с интересом, изучая, щурясь, а у меня все колотилось внутри от его внимания. Он всерьез думал избавиться от меня. Если бы что-то не изменило его решение, я бы... меня уже не было. «Дерьмо», — процедила, когда официант наполнил бокал вином. «Пей», — лязгнул металлом голос зверя, давая осознать всю глубину задницы, в которой я оказалась. Выпила залпом. Напиток покатился по горлу, легко покалывая язык пузырьками. В глазах защипало. «И что дальше?» «Дальше ужин». «Ты издеваешься?» — подняла на него глаза. «Ты думаешь, это так просто для глупой девки, которая подвернулась тебе в больнице, понять, что ее едва не уложили рядом с трупом, о котором сегодня трубят по телеку, правда?» «Да и...» — передернула плечами. «Еще не вечер». «Прости». Вдруг оборвал он мою отчаянную тираду. Я от неожиданности моргнула, захлопывая рот. «За то, что сделал с тобой в больнице. Я потерял контроль». Дюман объяснил. Ляпнула, не подумав, и его напряженный взгляд сполна воздал мне за глупость. «Да, редкое стечение обстоятельств. Нарочно не подстроишь». Досадливо поморщился и снова с интересом принялся колупать меня взглядом. «Ты чувствуешь запах?» Я уже притерлась к густому цветочному флеру, сопровождающему меня, как дорогие духи. Только слышала запах я одна. «Мы проверили с Банни, но проблемы у меня имелись посерьезней, поэтому эту я выкинула из головы. Чувствую, Аарон сдвинул брови на переносице, а у меня пересохло во рту. У людей моей расы есть три уровня сочетания с партнером», — заговорил он. «Начальный почти неощутим, так иногда эмоции совпадают. Средний — общий запах на двоих, и это только начало. О последнем знать не хотелось. Пары выше первого уровня совпадают редко, один на сотню», — закончил он. «И?» Алкоголь притупил чувство страха и теперь занимался поисками смелости. Весьма успешно, надо сказать. «Что же ты не купил себе кого-нибудь, как это сделал Дьюман?» Зверь ответил не сразу. Налил себе вина и взял в руки бокал. «Договор на такую, как ты, — это изысканное удовольствие. Я считал, что не нуждаюсь в изысках. Что для вас изысканное удовольствие?» Голос охрип. Зверь сделал глоток и поднял бокал на уровень глаз. «Особые эмоции, чувства, которые доступны только при связи с такой, как ты». В глазах мужчины вспыхнули алые блики, отразившиеся в бокале, а на губах обозначилась еле заметная ухмылка. «Дьюмана больше нет». Рука потянулась к шее. «Что будет с договором?» «Я тебя уже выкупил». Поставленный бокал стал точкой в обсуждении этого вопроса, а мне захотелось швырнуть в него своим. Незабываемое ощущение превращения из свободного человека в товар, выдавила я, горько усмехаясь. Он снова пытливо прищурился. «Что для тебя свобода, Теа?» Странно, но ему будто и правда было интересно. «Работа, решение относительно планов на вечер, неделю, жизнь». «Работа — это не свобода, это способ обеспечить свое существование», — возразил он. «Может, но это еще и самореализация. Мне важно реализоваться в жизни». Странный разговор. Только узнала, что едва не лишилась жизни и спорила со зверем о самореализации. «Допустим, но разве ты никогда не думала положиться в вопросе заработка на мужчину?» Я округлила на него глаза и рассмеялась, от души запрокинув голову, а когда выпрямилась, обнаружила на себе совершенно незнакомый взгляд. Глаза зверя искрились, не переливались ядовитой краснотой, а будто отражали салют в небе. Губы ничем не выдавали веселья, но почему-то казалось, что он улыбался. «Нет, не думала», — мотнула головой и укоризненно посмотрела на бокал. «Потому что мужчина, как правило, потребует что-то взамен, а я не люблю торговаться». «К сожалению, теперь придется». Погасил он звезды во взгляде, и его затопило тьмой. «Ты теперь моя, по всем законам». Я презрительно хмыкнула. «А если я не согласна?» «Тогда у нас проблема». «С тобой опасно иметь общие проблемы», заметила, потянувшись к бокалу. «Это мягко сказано». Принял благосклонно комплимент. «Но ты особый случай. Вина?» «Пожалуй». Мы негласно отделили первую часть вечера несколькими молчаливыми минутами смакования вина. Не хотелось больше говорить. Хотелось праздновать этот вечер, потому что он не последний. Завтра обязательно закачу Банни царственный завтрак. «Где изучить ваши законы?» Расслабленно откинулась на спинку стула. «Зачем?» — глянул на меня из-под лобья он. «Хочу знать», — ответила ему таким же взглядом. «И свои права». Зверь вдруг широко и опасно усмехнулся, оголяя ровные белоснежные зубы со слегка заостренными клыками. «Нам еще нечего делить, Теа». «Моя свобода — недостаточный для тебя объект права, я понимаю, но для меня это важно. Я не хочу продаваться как вещь. Если ты считаешь, что я должна тебе принадлежать, я хочу видеть, по какому договору. Обязанности сторон, неустойки, варианты досрочного расторжения». «Это будет прецедент», — наслаждался он моими трепыханиями. «Вряд ли тебя возбуждают податливые бревна, мистер Хауэр. Вцепилась я в ручки кресла. Интерес в его взгляде легко читался, а два бокала на пустой желудок говорили мне: «Прорвусь». По крайней мере, хочется в это верить. «Я не собираюсь тебя лишать всего, к чему ты привыкла». Он выпустил меня из плена своего взгляда, опустив его на стол. А я украдкой вздохнула свободней, чувствуя, как кружится голова. «Можешь в этом месте подробней?» «Сначала поужинаем. У меня был тяжелый день». Он, глянув на меня выразительно, подал знак официанту. Я заказала мясную нарезку с сыром и фруктами, а зверь совершенно прозаически выбрал стейк с кровью. Только оставаться спокойной рядом с ним оказалось сложно. Я уговорила себя съесть немного мяса лишь потому, что от выпитого уже конкретно вело. Но и это не спасало. Зверь тоже не особо спешил расправиться со стейком, мрачно буравил взглядом то меня, то бокал с вином. И запах. Он становился ярче и горчил на языке, его хотелось запить. «Я хочу на воздух», — поднялась я. «Можно?» Аарон поднялся следом и, кивнув мне, вознамерился приблизиться, но я отшатнулась. «Одной можно побыть?» «Нет», — рыкнул он и, подхватив под руку, повел из зала в сторону прозрачных дверей, за которыми переливался огнями Кальвейс, элитный район центра. Двери распахнулись, и в лицо, обжигая горящие щеки, рванулась свежая прохлада. Зверь протащил меня через всю площадку, пока мы не уперлись в ограждение. Он едва ли не швырнул меня на перила и тут же придавил собой, вынуждая дернуться. Сильные жесткие пальцы вцепились в ребра, вжимая в его тело, а я схватилась за его руку и задергалась в тисках. Но только зверь красноречиво и грубо дал понять, ни черта его не устраивает мое сопротивление. Он схватил меня за горло, дергая на себя. «Прекрати», — прорычал в ухо. «Да пошел ты», — прошипела. «Осторожнее, Теа». Только трезвые идиотки и пьяные умницы мало чем отличались. «Зря ты влез в пиджак. Тебе больше подходит больничный прикид. Кровь, маска, сперма фонтаном. Вино бурлило в крови, так не кстати, наконец, найдя залежи смелости. Думаешь, я буду ползать перед тобой?» «Будешь». В голосе мужчины завибрировало звериное рычание. Он вдруг сильнее рванул меня за шею и тут же коснулся горячим шершавым языком шрама. В ту же секунду меня бросило в пот, ноги подогнулись, а воздух забыл дорогу в легкие. Стоило ему двинуться языком выше, внизу живота запульсировало. Мир крутанулся перед глазами и потух. Осталось только ощущение трения его языка о кожу, и каждый сантиметр будто вел в мою личную дикую необузданную нирвану. Каждый его выдох в шею будто толчок члена внутри. Сильно, болезненно, до крика. И я вскрикнула, когда он прикусил кожу у самой челюсти. И кончила. Пальцы впились когтями в запястье мужчины, тело задрожало, будто его руки оказались оголенными проводами, и я рухнула в его объятия без сил. Я вжималась в дверцу автомобиля, не в силах поднять голову от подголовника. Под мерный гул двигателя автомобиль скользил через вечернюю пробку, и не хотелось думать, куда. Даже если на помойку, где меня пристрелят. Куда мы? Все же пересилила себя, не узнав собственного голоса. «К тебе домой». Голос зверя звучал глухо и как-то обреченно. Стоило уху уловить первые нотки, по коже прошла волна мурашек, а тело будто содрогнулось остаточной дрожью от пережитого. Все внутри напоминало желе. Собрать не могу, но зато от любой вибрации трясло, не давая возможности связно соображать. «Хорошее вино. Не собраться», — усмехнулась я. «Это не вино». Я повернула к нему голову и посмотрела на его профиль. В тусклом свете салона он казался еще жестче, по-настоящему звериным. «Что дальше?» — спросила равнодушно. «Посмотрим». Прозвучало так, будто он на какой-то своей собственной грани. Легко было сейчас любой фразой столкнуть его за ее пределы, но я не решилась. Стало страшно. «Мне бы хотелось знать, что делать», — почти прошептала, но он расслышал. Повернул ко мне голову, и я снова вздрогнула и сжала ноги. Реакции тела пугали, но я решила обдумать это позже. Сейчас я пыталась выдержать его взгляд и дать понять, что он чертовски ошибается по поводу моей слабости. Да, слабая, но у меня тоже есть черта, и меня не пугает неизвестность за ее пределами. Я была там не раз. «Живешь обычной жизнью». Он попробовал усмехнуться, но вышло лишь болезненно поморщиться. «Пока я не позвоню». «Мне теперь что, так и жить?» Сощурилась, возмущенно раздувая ноздри. «Я сказал, посмотрим». Отрезал Аарон. «В больницу больше не ходишь. Вина с тебя снята. И Теа, никому не показывай метку и не говори о том, что Дьюман тебе купил. Это важно». Я промолчала, отворачиваясь, хоть на языке уже свернулась пружиной колкость. Когда мы подъехали к подъезду, Аарон вышел открыть мне двери. Подал руку, но я проигнорировала ее и уже направилась к проходной, когда услышала позади шаги. «Что тебе нужно?» Нужды оборачиваться не было, он уже поравнялся со мной. «Провожаю до дверей». Не взглянул на меня, дергая за ручку. «Спасибо, до свидания». Но и в подъезде зверь увязался следом. «Не до этих дверей». «В туалет блевать я пойду сама», — закатила глаза. Он усмехнулся. «Теа», — позвал вдруг. Я перевела на него взгляд. «Я не виноват в том, что с нами случилось». «Мне как-то не легчает от этого». Я шагнула в лифт. «Легчать теперь не будет». Он последовал за мной и нажал кнопку. «Теперь нам с тобой дорога в наш персональный ад». «Действительно, проще было бы пристрелить». Меня снова начало трясти. Я не понимала, о чем он, но понимать и не хотелось. «Может, но я никогда не узнаю». «Все поправимо, а ты быстро исправляешь ошибки». «Я не трону тебя», — оборвал меня спокойно. «Я сделал выбор, и пути обратно нет». Впервые я жалела, что мы с Банни выбрали квартиру так высоко. Лифт будто увяз в меду, а вместе с ним и я. Запрокинув голову и упершись обессиленно затылком в стену, я ожидала, когда створки откроются, но этого все не происходило, а вот зверь не спускал взгляда с моей шеи, которую ненароком выставила на обозрение. Его ноздри хищно трепетали, взгляд налился пугающей тяжестью, и казалось, он вот-вот сделает разделяющий нас шаг и долбанет по кнопке «Стоп». Но тут мелодично тренькнуло, и я вылетела из ловушки, изящно скользнув мимо него, пронеслась по площадке, свернула за угол и забарабанила в дверь, будто за мной гнался монстр. «Теа?» — открыл, наконец, Банни, и я влетела в его грудь, оглядываясь на коридор. Только там было пусто, и я, развернувшись, захлопнула двери. На Кейва было больно смотреть. Казалось, он уже третьи сутки не спал. Красивый загар выцвел, оставив темные круги под глазами и сеточку усталых морщин. Стильный серо-металлический костюм только добавлял нездоровых оттенков лицу. В кабинете стоял густой аромат дорогих сигарет, частично раскрывая тайну такого плачевного вида моего агента. «Проходи», — кивнул он мне на диван. «Деньги я получил, вечером оплачу гонорар». Это была неплохая новость. Я неосознанно бросила взгляд в панорамное окно, машинально прикидывая, сколько бы обошлась поездка в Сутан, на побережье. Потом тяжело сглотнула. «Можно кофе?» Кейв кивнул и закурил сигарету. «Знаешь, страшно все это, но мой рейтинг взлетел в эти два дня как никогда. Сколько бы я ни пахал, мне никогда не приходило предложение от самого знаменитого дома моды. Я округлила глаза. «Тейваль?» Он кивнул, а я задышала чаще. «Ни черта себе! И что они хотят?» Увидели фото с презентацией Дьюмана. Киев уселся на край своего стола и тяжело вздохнул. «Покойного. И хотят тебя». Я уронила чашку кофе, которую мне едва успели вручить. Секретарь заметалась вокруг, а я так и сидела, не в силах даже извиниться. Киев только глубоко затянулся и кивнул. «Когда они это сказали?» – просипела. «Утром». Он глянул на часы. «Да вот, часа два назад. Так что не то ты пьешь, детка». После вчерашнего вина я вообще не собиралась больше пить, даже по такому поводу. Ночь прошла в метаниях и кошмарах. Мне все казалось, что Аарон рядом, что я бьюсь в его руках, а он лижет мою шею, и я просыпалась раз пять с криком и бешено колотившимся сердцем. Банни издергался со мной так, что в 4 утра ушел в кухню готовить завтрак. Радости новость не принесла. Было какое-то шоковое состояние. «Кто же его грохнул?» — покачал головой Кейв, давая мне повод выдернуться из тяжелых мыслей. «Мало ли, съемка могла быть просто поводом», — пожала я плечами. «Он реально на тебя запал», — скосил на меня взгляд агент. «Я потом уже узнал, что он притормозил собственную службу безопасности в проверках, иначе бы мы не начали снимать и через неделю». Состав основной группы они проверяли чуть ли не месяц. «А что пропало?» «Брошь, в которой снимался Банни в белой рубашке. Но это фигня все. Она лежала на столе у него, поэтому и взяли». «Жесть!» — сгорбилась я, обнимая себя руками. «Съемка получит большую огласку». Кейв снова затянулся. «Как последнее дело Творца. И ты его последняя муза». Я закатила глаза. «Когда наши смонтируют видео, в этом не останется сомнений. Он в каждом кадре тебя тискает и не спускает взгляда. Ты станешь хедлайнером, и Тейваль уже правильно сделали ставки». Киев продолжал вести бизнес, в котором я внезапно стала солирующей шестеренкой. Я бы не делала ставку только на меня. Попыталась преуменьшить собственную значимость, но, как оказалось, попала я не только со зверем по мою душу и тело. Еще был Банни. Банни тоже был великолепен, но Дьюман не специализируется на мальчиках, поэтому джекпот выиграла ты. Да уж, тот еще джекпот. Что с тобой, малышка? Я не привыкла радоваться успеху, случившемуся благодаря чьей-то смерти, Кейв. Уставилась на свои руки, но в них секретарь тут же сунула новую чашку с кофе. «Понимаю», — вспорхнул он со стола. «У тебя день на то, чтобы прийти в себя и пережить это». «Угу, день в полиции на даче показаний. Я ждала звонка каждую минуту, потому что Банни уже вызвали к 7 утра. Почему мне еще никто не позвонил, не понимала. А завтра у нас встреча с главным дизайнером Тейваль. Почему сейчас? Почему эта недостижимая мечта ожила именно сейчас, когда зверь дышит в затылок, даже когда его нет, когда хочется дать дёру и забиться в такую щель, в которой никто не достанет, а вместо этого мне открываются двери, и я просто не имею права отступить? Чувствовала себя бараном на убой. Впереди только один путь, а сзади уже подпирают, и нет выбора, кроме как нестись в выбранном кем-то направлении. «Ты же этого хотела, детка!» Присел рядом Кейв и заглянул в глаза. «Я понимаю, тяжело оказаться в центре таких событий, но мы должны это все преодолеть и идти дальше. Для кого-то это конец пути, для кого-то начало. Это нормально?» «Твою мать, Кейв, это ненормально, когда убивают заказчика в день съемок», — мотнула я головой. «Все в жизни бывает впервые», — поднялся он и направился к столу. «Я планирую жить и работать, и ты догоняй». А меня вдруг осенило. Я ведь знаю, что убийца Дьюмана — Аарон, Что если бы у меня появились доказательства? Могла бы я от него избавиться? Идея вдруг сбила дыхание. Я раскрыла глаза, глядя на Кейва. Эти монстры живут в нашем мире, и расследованием убийства занимается наша полиция. Значит, и управу на убийцу можно найти. Да хотя бы припугнуть и потребовать оставить меня в покое. Пусть я не доверяю органам правопорядка, но свобода дороже. Пусть горит в своем аду сам. Решительно поднялась я с дивана и, не прощаясь с агентом, покинула его офис.